Хаос – противопоставление порядку. Почему Вселенная изотропна? А если более точно, почему температура космического фонового излучения оказывается равна 3 Кельвина, даже при наблюдении в противоположных направлениях? Если первоначально эти области имели разные температуры, то чтобы температуры сравнялись, излучение должно было переходить из одной области в другую. Однако возраст Вселенной явно недостаточен, чтобы между этими областями успел возникнуть соответствующая связь, поскольку излучение от них только что достигло нас. Постулируя первичный хаос, мы могли бы, как было доказано ранее, несколько облегчить решение этой проблемы, допуская различные темпы расширения в разных направлениях и раздвигая тем самым горизонты в ранней Вселенной. К сожалению, мы не умеем описывать хаотические начальные условия с достаточной точностью, которая дала бы нам возможность оценить справедливость этой гипотезы. Рисунок 127. Другой подход к вопросу о начальном хаосе основывается на понятии энтропии, меры беспорядка. Фундаментальный закон термодинамики гласит, что энтропия изолированной системы не может уменьшаться. Недавние работы Стивена Хокинга и других показали, что энтропию можно также связать с испарением черных дыр. Предполагается, что в хаотической ранней Вселенной в большом количестве могли образовываться черные дыры, причем самые маленькие из них должны были испаряться чудовищным образом, повышая энтропию. Примечание диктора. Далее на странице 326 следует рисунок 127. Порядок или хаос. Весьма притягательно выглядит гипотеза, согласно которой Вселенная была первоначально хаотической, а затем в процессе эволюции перешла в упорядоченное состояние, которое мы наблюдаем сегодня в больших масштабах. Первичный хаос вполне мог приводить к достаточно сильному перемешиванию, которое объясняло бы однородность космического фонового излучения. В противоположность этой точки зрения высказывается иное предположение. Ранняя Вселенная была весьма, но не абсолютно однородной и упорядоченной. Б. Эта гипотеза также объясняет однородность космического фонового излучения и в большей степени согласуется с термодинамическим представлением о росте энтропии. Поскольку гипотеза о хаосе не доказана, а если говорить конкретно, то в модели перемешанного мира она не работает, многие космологи отдают предпочтение модели с упорядоченным началом Вселенной. Конец примечания диктора. Энтропия Вселенной была непосредственно определена по фоновому излучению, которое вобрало в себя все продукты диссипации и испарения черных дыр в ранней Вселенной. Тот факт, что фоновое излучение, конечно, накладывает прямые ограничения на допустимую степень первичного хаоса, в эпохе, наступившей по прошествии 10 лет с начала расширения, Вселенная не могла быть сильно хаотичной. Это достаточно убедительный аргумент против хаотичности в ранней Вселенной. Неизбежность роста энтропии также указывает на высокую регулярность ранней Вселенной и помогает нам объяснить изотропию космического фонового излучения, хотя точная степень его изотропии, по-видимому, не определяется ни одним из этих соображений.